Говорить можно, смеяться нельзя, больно. Я ведь, Настя, не столько тебе лекцию считаю, сколько себе, потому как совесть моя куда невоспитаннее твоей. Уже перед самым Шинском Потапов, до этого минут 10 молчавший и, казалось, выговорившийся на выворот, наизнанку, виновато улыбаясь, дотронулся пальцем до плеча, будто бы задремавший в углу противоположного диванчика Насти. — Ты вот что, Настя, никому ничего про нашу поездку не говори. И постарайся простить меня за мои причуды. — За какие причуды? — За всякие. Вообще, за поездку, за психопатское мое состояние, не мужское. Понимаешь, понесло. Теперь, покуда лбом в стенку не упрусь, не осажу. А я жене вашей Марии Петровне звонил со станции, на работу. Так это ты сообщила? Я и в милицию дала знать. А вашей жены на работе уже не было. С каким-то дядечкой поговорила. Он еще так забавно фукал в трубку, будто его насосом накачивали. А вдруг он больной, водянка, к примеру. Пить надо меньше. Глупости говоришь, Настя. Есть такой приборчик в душе человеческой. Сочувствием называется. Никем не запатентованный, а существует, функционирует, трудится. У меня его, конечно же, нет, у приборчика вашего. И у тебя есть. У тебя он еще новенький, не обкатанный. Краска не облезла. Я чего хотел спросить у вас, Иван Кузьмич. Вы, когда лекцию читали, ну, этим, прыщавым, то уж больно смерть расхваливали. Вы что, серьезно? Так торжественно расписывали? Или я не поняла чего? Да не восхвалял я ее, а пугал ею, стращал этих фальшивых дружинников, от которых венцом разило. Давал им понять, что не только их не боюсь, но и презираю в некотором смысле. А я грешным делом подумала, заговариваетесь? Или стопоря они вам поднесли для замирения? Вот вы и распелись. У жизни-то столько всего разного, и красоты, и музыки, и вкусного. Книги, опять же, а любовь, а детишки. У смерти ничего нету. Откуда тебе известно, что ничего? И вновь Потапов, как тогда в буфете, ощутил в себе дух противоречия, задор неспровергателя. Ты что, побывала у нее в лапках? Всем известно. Никому ничего не известно, одни догадки, домыслы в ранге истин. А я говорю, позвольте усомниться. Вы серьезно? Еще как. Порой усомниться, заново родиться. Иван Кузьмич, а кто вас к аппарату вызывал? Ну, когда этот в красной фуражке в буфет заявился. Секретарь парткома Азаруев из кабинета секретаря горкома. Так вас не уволили еще? Уволить никогда не поздно, как и назначить. А эти мордовороты решили, что вас уже сняли? У этих мордоворотов свои ценности, у нас свои. И давай забудем о них. Ты, Настя, вот о чем скажи. Как ты думаешь, в наших с тобой отношениях, вернее, в нашем поведении ничего такого предосудительного не наблюдается со стороны, на твой взгляд? А я не со стороны, я внутри наших отношений. Смешно. Это как же понимать, в смысле этого, что ли? Ну как же вам не стыдно, Иван Кузьмич, миленький? Да вы еще хоть куда! Да с вами в 100 раз интереснее, чем с каким-нибудь хлюпиком сумрачным. Эх, Настя, какая ты еще безрассудная, право. Именно об этом я и спрашиваю тебя. Не подумают ли чего со стороны? Со стороны не подумают. Почему? Потому что вы меня в упор не видите. А ты знаешь, кто таких, как ты, девчонок с пути праведного сбивает? Кто им судьбу как хребет ломает? Знаю. И не хребет, не судьбу, а все проще, элементарней. Мне этот самый хребет наладчик из нашего цеха сломать хотел, по фамилии Христофоров. И ничего, жива-здорова, спина, как видите, прямая осталась, не правда ли? Это такой с баками Христофоров, и с баками, и с плешкой, и с шампанским в холодильнике. Вот-вот. такие женатики общительные, умельцы-наладчики или персональные шоферы, как мой Вася, а также начальники всевозможные, осанистые, вроде меня, с твердым еще брюшком, с опытом, положением и надоевшими